Я молчал, потрясен откровением женщины. Все это время я честно считал, что по какой-то причине демон убил моего брата, а потом вернулся к своему создателю. Никогда в жизни мне не приходилось слышать, что обычный человек способен сразиться на равных с порождением темного бога. Более того, победить его. Даже в легендах о Рифоне Святом, который по преданию отправил в небытие целую сотню демонов, говорилось, что небесами ему была дарована великая сила. Но разве можно сравнивать полубога, вооруженного могущественными артефактами и защищенного благословением высших сил, и перепуганного 15-летнего подростка, распятого в жертвенном круге? «Это немыслимо», — качнул я головой. «Откуда ты это знаешь?» «Райдик рассказал», — пожала плечами Берия. «Полагаю, что он, в свою очередь, услышал эту историю из уст демона, а они не лгут». «Значит, твоего мужа обманули», — упрямо возразил я. «Запутали в словах и подвели к неверному выводу. Демонам не привыкать играть словами». «Ты можешь утешать себя сколько угодно», — с сочувствием обронила женщина. «Но дело это не изменит. Райдик хочет, чтобы ты стал слугой темного бога, и он этого добьется». «Каким образом?» — резко подался я вперед. «В полночь ты убьешь Ташу, принесешь девственницу на алтарь темному богу и станешь верным вассалом тьмы?» Таша, забывшись, испуганно вскрикнула и отшатнулась от меня. Теперь девушка стояла чуть правее, поэтому я мог видеть, как она побелела от нескрываемого ужаса. «Успокойся», — сухо приказал ей я. «Она врет, не видишь, что ли? Хочешь, чтобы ты перестала мне доверять и прямиком угодила в западню?» «Нет, Волдиш», — чуть слышно проговорила Берия. «Я не вру, просто предупреждаю. Райдик убил моего сына, хотя обещал, что не сделает этого. Он подослал к нему Ташу, которая обманутым поцелуем выпила все его силы, а потом передала их своему хозяину. Мой мальчик теперь мертв, и я не вижу причин, чтобы самой оставаться на этом свете. Но прежде я хочу отомстить за смерть моего сына». «Тогда помоги мне», — быстро предложил я. «Для Радика срыв его плана будет худшим наказанием». «Помогу», — кивнула Берия. «Обещаю, что помогу. Поэтому и рассказывала тебе все это. Более того...» Женщина порывисто встала и подошла ко мне так близко, что я почувствовал приторно-сладкий запах ее дыхания. «Зеркало в комнате Таши», — прошептала Берия, глядя мне в глаза. «Ты ведь уже понял, что оно необычное. Оно преувеличивает любой недостаток человека, делает отражение карикатуры на действительность. Хорошее в нем выглядит плохим, плохое — хорошим, слабое — сильным, а сильное... Ты понимаешь?» «Не совсем», — сглотнув комок в горле, признался я. «Что мне делать? Заставить демона отразиться в нем? Безумие! Не за руку же мне его тащить в комнату!» Берия презрительно сморщилась и скрестила руки на груди, разглядывая меня так, будто впервые увидела. «Даже это не лишит демона силы», — процедила она сквозь зубы. «Только северянин знал, как совладать с ним. Но это не помогло ему, когда за ним пришли. Боюсь, ты обречен, Вулдиш. Есть только один способ сорвать планы Радика». «Какой же?» — спросил я. Берия вместо ответа загадочно улыбнулась и опустила руку в карман платья. Достала оттуда маленький пузырек, в котором темно-багровыми бликами переливалось какое-то содержимое. Затем повернулась к Таше. «Это тебе, девочка моя». Берия протянула к ней ладонь. «Возьми». Таша растерянно приняла склянку и с недоумением посмотрела на меня. «Что это?» — спросил я. «Яд!» — улыбнулась мне, словно несмышленому ребенку, женщина. «Очень сильный. Таша ничего не почувствует. Она умрет прежде, чем успеет все допить». «Ты шутишь, верно?» — прошипел я. «Я просил помощи, а не этого». «А чем это не помощь?» — равнодушно усмехнулась Берия. «Если Таша умрет, то тебе некого будет принести в жертву. Значит, Радик потерпит поражение. Пойми, моя падчерица в любом случае обречена. Если она не умрет сейчас, без боли и страданий, то погибнет очень скоро, неважно, от твоей руки или от лап демона. И эта смерть будет намного более страшной, чем та, которую я ей предлагаю». «Но я не хочу», — жалобно вскликнула Таша. «Я не хочу умирать». «Никто не хочет», — подарила ей ласковую улыбку Берия. «Думаешь, Ромал был счастлив упокоиться в самом расцвете сил? Или я по доброй воле последовала в мир мертвых за сыном?» Я приглушенно застонал, поняв, почему от Берии исходит такой странный запах. «Ты отравила себя», — процедил я сквозь зубы. «Выпила отвар синеголовника». «Все верно», — подтвердила мои худшие предположения женщина. «Это медленный яд, так что пока у меня есть немного времени, но через 5 минут я умру. Можно сказать, одной ногой я уже в обители богов». «Зачем?» — спросила Таша, глядя на мачеху круглыми от удивления и страха глазами. «Зачем, Берия?» «Не желаю послужить едой для демона», — честно ответила она. «Точнее, для того, в кого после полуночи превратится Райдик. Ему нужно будет очень много энергии, поэтому он убьет всех, кто окажется рядом». Я задумался над загадочными словами женщины. Они немного прояснили тот факт, зачем Райдик использует заклинания, вытягивающие из жертв жизненной силы. Но оставался главный вопрос. Что именно отец Таши получит от сделки с демоном? В кого он превратится? В нового слугу темного бога? Возможно. Для чего ему энергия? Поинтересовался я, чувствуя, как стремительно убегают минуты, отведенные нам на разговор. Берия подошла к креслу и буквально рухнула в него. Тяжело, с надрывом закашлялась. «Чем больше у него будет сил в момент превращения, тем более высокую ступень в иерархии темного бога он займет». Наконец, с трудом выдохнула она. «Райдик не желает становиться обычным демоном на побегушках. Он мечтает о другом — сидеть на ступеньках трона своего хозяина, стать его преданным подручным».